Клара. Явившиеся в особняк солдаты предъявили эдикт лорда-регента. Не то чтобы Клара их ждала, просто не очень удивилась их приходу. В каком-то смысле даже испытала облегчение. После того, как Доусона взяли под стражу, все последующие долгие дни казались странными в своей обыденности. Просыпаться у себя в комнате без Доусона, отдавать распоряжение слугам и рабам, обходить сады. Та же привычная жизнь, которую Клара вела совсем недавно, пока Доусон именем Гедера вел войну на поле боя. А теперь муж брошен в тюрьму. Ожидание последствий было таким мучительным, что первое же зримое их проявление вызвало чуть ли не облегченный вздох. Клара стояла во дворе перед домом и смотрела, как выносят вещи. Кровать, на которой были зачаты и рождены ее дети. Платья и прочие наряды вывели на тонких поводках и охотничьих собак Доусона, сбитых с толку и скулящих. Кларе оставили кошель и мешок с вещами, которые капитан позволил ей наскоро собрать. Приказ на этот счет молчал. Если бы капитан подхватил Клару на плечо и вышвырнул на улицу, распоряжение Гедера Плиако не было бы нарушено. Однако капитан не прибег к этому, и Клара была ему благодарна. «Они не вправе!» От гнева и напряжения голос Джорея вибрировал, как скрипичная струна. «Вправе, милый», — ответила Клара. «Не думал же ты, что нам позволят жить по-прежнему? Мы теперь в опале». «Ты не совершила ничего дурного». «Совершила», — пронеслось в голове Клары. «Я любила твоего отца и упорствую в этом преступлении». Она не произнесла этого вслух, лишь взяла младшего сына под руку и вывела прочь. На улице уже собрались слуги и рабы с пожитками в руках, будто толпа уцелевших в стихийном бедствии. Клара подошла к ним, в последний раз исполняя роль хозяйки. Шею Андраша по-прежнему охватывала цепь. Он смотрел на происходящее расширенными от ужаса глазами. Клара подняла ладони, обращаясь ко всем сразу. «Полагаю, вы видите, что хозяйственные нужды в силу обстоятельств заметно сократились». На глаза навернулись слезы, и Клара сжала зубы. «Держи подбородок выше», — велела она сама себе. «Улыбнись, вот так». «Тех из вас, кто был рабом, я отпускаю на свободу. Надеюсь, что на воле вам будет как минимум не хуже, чем в моем доме. Слугам, работавшим за плату, я могу дать рекомендательные письма. Хотя сейчас они, к сожалению, вряд ли принесут большую пользу». В задних рядах кто-то всхлипнул. Кажется, дочь главного повара. «Не давайте воли страху», — продолжала Клара. «Вы все найдете новое место в мире. Нынешнее положение дел, безусловно, неприятно и даже болезненно. Однако это не конец. Ни для кого из нас. Благодарю вас за работу, которую вы исполняли. Я рада, что мне служили такие чудесные люди, и сохраню обо всех добрую память». Обойти всю толпу и попрощаться с каждым. На это ушла добрая половина часа. Под конец каждый пожелал обнять Клару, все обещали вечно хранить ей верность. Слышать это было приятно, и Клара надеялась, что хотя бы частично клятвы искренни. Союзники ей еще понадобятся. И сейчас не то время, когда можно отвергать доброе мнение младшего лакея. Джорей закинул на плечо мешок с вещами, взял Клару под руку, и они вместе пошли по улице. На углу Клара остановилась купить засахаренных фиалок у старого одноногого тралгута. Лепестки размягчались на языке, таял во рту сахар. Клара повела Джорея на юг, к Серебряному мосту. Дом лорда Скистинина стоял на противоположном краю разлома, и Сабига, милая девочка, уже отправилась присмотреть за тем, чтобы их встретили должным образом. «По-видимому, случившееся означает, что твоего отца скоро призовут к ответу», — заметила Клара. «Нам придется нелегко». «Не беспокойся, матушка», — ответил Джорей. «Я его не посрамлю. Ему не придется терпеть все в одиночку». Клара остановилась. Джорей успел сделать несколько шагов, прежде чем это заметил. «Ты его посрамишь», — с нажимом произнесла Клара. «Ты от него откажешься. Отречешься, понятно? Ты от него отвернешься и сделаешь так, чтобы весь мир это увидел». «Нет, матушка». Клара подняла руку, веля ему замолчать. «Здесь тебе не дебаты в клубе. Сыновья почтительность — это прекрасно, но мы живем в другие времена. У тебя есть обязательства перед Сабигой и мной». Ну вот, у Джорея тоже слезы на глазах, да еще посреди улицы. Что ж, если прилюдно позориться, то сегодня. Мимо проехала телега, и Клара тронула локоть сына. «Твой отец знает, что ты его любишь и уважаешь. Этого ничто не изменит. И он знает, что у тебя тоже есть жена. Это та жизнь, которую он постарался тебе дать. И он не против того, чтобы ты ее защищал. У нас не так уж много осталось. Не разбрасывайся тем, что есть. Отец достоин того, чтобы кто-то был рядом». Клара улыбнулась. Сердце сжалось еще больше. Ее сын верный, как пес. Все-таки они с Доусоном правильно его воспитали. «Он этого достоин», — подтвердила Клара. «Но он этого не хотел бы. Я всего лишь его жена, и он заслуживает того, чтобы его сыновья стояли с ним бок о бок. Однако тогда он будет отвлекаться на попытки нас защитить. Он знает, что ты его любишь, знает, что чтишь. Не нужно, чтобы он видел, как ты страдаешь вместе с ним и по его вине. Иначе для него будет только хуже. Поэтому ты отречешься. Может, даже переменишь имя. Сделаешь что угодно, чтобы быть Сабиге таким же хорошим мужем, каким был для меня Доусон. Но ты так и сделаешь», — настойчиво повторила Клара. «Ты меня понял?» «Да, матушка». «Вот и хорошо», — кивнула она. Городской дом лорда Скистинина в лучшем случае годился называться скромным. Он был не столько жильем, сколько данью условности. Когда ты флотоводец, летний сезон проводишь не при дворе, а в море. Зиму же коротаешь в поместье или изредка участвуешь в королевской охоте. Немногие свои вещи Клара разложила в комнатке, не больше ее собственной гардеробной, привела в порядок лицо, оправила одежду и немедленно вернулась на улицу. Времени оставалось не так много. Встряска от потери дома гнала ее заниматься делами. Особняк Куртина и Сандриана выглядел не вполне роскошным, частью из-за общего двора с домом, принадлежащим барону Эббингбау, то есть Гедеру Плиаку. Когда Астер взойдет на престол, Плиаку сюда вернется. А пока дом служил не более чем поводом для гордости. Рядом с особняком лорда-регента любой другой смотрелся бледно, а для Куртина и Сандриана времена настали не лучшие. Раб-привратник доложил о приходе Клары, Куртин и Сандриан откликнулся мгновенно и провел ее в гостиную. Клара хотела было вытащить трубку, но вспомнила, что весь табак остался в особняке. С собой не было ни крошки, а просить было неловко, ведь именно ради просьб она и пришла. «Я слыхал, у вас отобрали дом», — начал он. «Примите мои сожаления». «Ну, вряд ли мне позволили бы в нем остаться». «Поместье в Остерлингских урочищах тоже отняли, разумеется. А что до баронства Калтфель, Доусон не так долго им владел. Вряд ли я буду страдать от такой потери. Поместье мне, конечно, жалко. Зимой там красиво». «Я помню», — улыбнулся Сандриан. «Вы всегда проявляли изысканное гостеприимство. даже к противникам вашего мужа. О, к противникам особенно. Что за добродетель быть приветливой с друзьями?» Мисс Андриан на это рассмеялся. «Отлично. Может, он все-таки ее выслушает?» Еще несколько минут болтали о пустяках. Дневной жар пока не залил гостиную до невыносимости, зной придет чуть позже. «Признаюсь, я пришла не только за добрыми словами и утешениями», — сказала, наконец, Клара. «Хотя то и другое вам отлично удается. Чем могу помочь?» «Вы с моим мужем признанные враги». «Ну, не до такой степени. Скорее, противники. Нет, враги. Быть чьим-то врагом — честная позиция, и из-за этого вы способны мне помочь. Я, к сожалению, не смогу ничем отплатить, но если можно, пожалуйста, замолвите слово за моих сыновей и дочерей. Без официальности, в медвежьем братстве и частным порядком. Я была бы очень благодарна». «Дочерей? Я полагал, что у вас только одна дочь. Элисия и Сабига», — пояснила Клара. «А, вот как», — кивнул Эссандриан. Короткая прическа его не портила. Волосы он остриг некоторое время назад. Облик стал привычным, пусть отличался от прежнего. Кого сейчас интересует разница? «Вы всегда были ко мне добры, леди Калиам», — добавил Эссандриан. «Даже когда ваш муж надеялся на мою гибель, у меня сейчас не так много влияния, но можете рассчитывать на все, что в моих силах». «Спасибо». После первого визита остальные обещали быть легче. А если не легче, то хотя бы неизбежнее. Коль скоро Клара осмелилась пойти с поклоном к Куртину и Сандриану, то уж обратиться к кузине Эрин Мейер будет проще простого. И к дамам, которых она некогда приглашала на вышивальные встречи, и к поэтическому кружку леди Эмминг, и дальше, дальше. Перед ней лежал весь город, весь придворный круг, весь долгий день. Такие разговоры, мелкие и неофициальные, были для нее не в новинку, разве что прежде она всегда оказывалась по другую сторону. Выражала сочувствие, предлагала печенье, сулила поддержку и не давала конкретных обещаний. Процедура знакома. Сейчас отличается лишь роль, которую играет Клара, и ставки в этой игре. Элисия, к счастью, уже не носит имя Калиамов. Теперь она Элисиан Ирин под защитой другой семьи. Может появляться при дворе, ей ничего не грозит. Викариан более уязвим, но все же дело не так плохо. Во время смуты его не было в Кемни-Поле, он не участвовал в войне. Он служит Богу и принадлежит к священству страны. Ему тоже придется отречься от Доусона, но после этого он будет в безопасности. Баариату и Джорию опасность грозила куда больше. На них-то Клара и сосредоточила усилия, не пропуская ни одного из тех, кого она знала, кто не боялся впустить ее в дом, кто помнил ее по прошлым встречам. Теперь все некогда излившиеся на других милости и проявления необязательной доброты стали для нее средством достижения цели. Как любое средство, они порой срабатывали нужным образом, а порой нет. И никогда не знаешь заранее, какой из них окажется действенным. Впрочем, сейчас это ее не волновало. Главное — обезопасить детей. Ближе к ужину, когда стало неприличным вторгаться без приглашения, визиты пришлось прекратить. Клара нашла по пути небольшую хлебную лавку, где продавали вчерашние булочки, колбаски с черной горчицей и пиво. Она вновь достала трубку и тут же спрятала, бормоча под нос ругательства. «Нужно как-то добыть денег на табак, да и на еду». И на кров после того, как гостеприимство лорда Скистинина неминуемо иссякнет. Никто не захочет вечно держать у себя в доме жену государственного преступника. Если бы Бариат принял командование флотом, или Джорей выиграл войну на суше, Клара вновь обрела бы приличное положение в обществе, как мать уважаемого человека. Однако в представимом будущем ей оставалась лишь роль жены своего мужа. На несколько минут, сидя в заведении с рассыхающимися столами и шаткими стульями, Клара убрала с лица улыбку. Ею овладели растерянность и чувство пустоты, немыслимые прежде. Замужество, семья, мирные и невинные придворные интриги, Доусон с его старомодным представлением о долге, не замечающий противоречивости своих попыток этот долг исполнять. Все это составляло жизнь Клары с тех пор, как она покинула материнский дом. Не сказать, чтобы она эту жизнь создала, скорее выросла вместе с ней. А теперь Клара чувствовала себя как цветок, который осторожно выкопали и омыли в воде. Никаких видимых ран, просто оголились бледные корни. Если не найти почву, можно погибнуть. Клара знала это так же уверенно, как и то, что завтра взойдет солнце, а после лета наступит осень. А причина этому — ощущаемое отсутствие Доусона Калиама, человека, который любил ее больше, чем понимал, главной основой ее жизни. Клара по-прежнему помнила, каким Доусон был в ту первую ночь, когда она его поцеловала, как он прятал свой страх за рыцарским великодушием, а она свой за скромностью, пока не начала подозревать, что они, не рискнув друг на друга покуситься, так и просидят в саду, сгорая от желания до конца времен. Доусон тогда был молодым красавцем, лучшим другом принца Симеона. А она? Она была девочкой, которую выбрал для Доусона его отец. О браке родители сговорились прежде, чем Клара с Доусоном успели бы отказаться. Клара задумалась о том, существовал ли хоть какой-нибудь способ, которым она могла бы в прошлом повлиять на Доусона, заставить его свернуть с выбранного им пути. Теперь хотелось, чтобы такой способ нашелся. Тогда у нее была иллюзия, что все могло пойти по-другому. Однако она понимала, что это лишь мечты. Чтобы званый ужин или отвлекающая беседа примирила Доусона с необходимостью подчиняться гедеровым жрецам? Нет. Прежде камни научатся летать, как птицы. Такой конец был неизбежен. А если даже и существовали способы что-то изменить, то сейчас уже поздно. Клара вздохнула и откусила от колбаски. Многовато хрящей и майорана, но, в общем, приемлемо. Черная горчица скрадывает недостатки. Заканчивая скудный ужин, Клара не сдерживала слез, но затем собралась с силами, вновь изобразила улыбку и вернулась к своим заботам. Сердце, конечно, разбито и останется таким надолго. Однако это не повод бездействовать. В дом лорда Скистинина она вернулась после заката. Ноги болели, спина тоже. Подол платья загрязнился от хождения по улицам, где полно лошадей и собак. Запах навоза — часть городской жизни, — к которой теперь надо привыкнуть. Впрочем, это не самое худшее. Можно пережить. Переступив порог дома, она услышала гневный голос Бариата и отклики Джорея в тех же тонах. Сжав губы, устремилась на звуки ссоры и, пройдя через сумрачный коридор, оказалась в столовой, освещенной дешевыми сальными свечами и обставленной в расчете на какую-то незнакомую семью. «Он отец моей жены!» — воскликнул младший. «А я твой брат!» — прорычал старший, чье лицо из красного сделалось почти багровым. «Это уже не считается, да? Может, ты еще поползешь в Кингшпиль подлизываться к этому сукиному сыну и выпрашивать у него кров и кусок мяса на обед?» Сабига стояла у дальней двери, зажав в руках кружевной платок так, что побелели костяшки пальцев. По ее лицу Клара ясно поняла, сколько вреда успел наделать Барриат. «Боже милостивый!» — произнесла Клара, уверенно вступая в комнату, как укротитель медведей на арену. «Мне показалось, что вы вернулись в детство, и кто-то отобрал у вас любимые игрушки. О чем спор?» «Ты живешь у Скистинина», — повернулся к ней Барриат, обращая на нее весь гнев. «Я этого не потерплю. Он отобрал у меня флотскую должность. Я служил ему годами, а он при малейшей угрозе выбросил меня за борт, как тухлую рыбу. Есть обстоятельства. Я старший мужчина в семье. Стало быть, я отвечаю за наше доброе имя», — выпалил Барриат. «И я не потерплю, чтобы моя репутация понесла урон». Клара не знала, что за выражение появилось на ее лице, но она ясно увидела, как расширяются глаза Джория и как на багровом лице Барриата проступает страх. Губы Сабиги тронула слабая улыбка. Клара встретила взгляд старшего сына. Всю жизнь он знал, что когда-нибудь станет бароном Остерлингских урочищ. И вот будущее у него отняли без предупреждения и объяснений. Горе делает людей безумцами, и они начинают творить то, на что никогда бы не осмелились. Клара заговорила было, умолкла и заговорила снова. «Мой муж», — произнесла она тихо и ужасающе отчетливо, — «не умер. Ты мой сын, Джорей мой сын, Сабига моя дочь. Лорд Скистинин — член твоей семьи, и для всех нас будет лучше, если эта ноша не окажется для него слишком обременительной». Барриат нахмурился, но отвел взгляд. «Медведь укрощен. Пока». «Джорей собирается отречься от отца», — сказал Барриат ябедническим тоном. «Я знаю, милый», — ответила Клара со вздохом, садясь за стол. «И ты тоже отречешься». Под бдительным присмотром Клары в доме лорда Скистинина на целый вечер воцарился хрупкий мир. Барриат дулся так же, как всю жизнь, с самого первого вздоха. Джорей хмурился не столь заметно, стараясь не огорчать близких. Клара сидела у незнакомого окна, выходящего в чужой сад, и плела кружево, потому что вышивка досталась лорду-регенту. Перед самым сном появилась Сабига с кожаным кисетом в руке. Клара поцеловала девочку в щеку, не произнеся ни звука. «Некоторые вечера, — решила она, — слишком хрупки для слов». Утром пришла весть, что лорд-регент Палиако готов объявить приговор изменнику Доусону Калиаму.